Глава 3. Перестановка кадров прошла успешно. Гера. «Ну что ты застыл, как олень перед фарами? Давай, дядя, вспомни, где находится педаль газа!» Выругался я на старика в синей машине и резво обогнал его. «Дома на пенсии надо сидеть, а не за баранкой этого ведра!» Покосился я в зеркало заднего вида. «Еще и сигналит мне старый пень». Я на грани от того, чтобы выйти из машины и сказать ему пару ласковых. Все настроение псу под хвост. И все благодаря Любе. Надо ж было додуматься позвонить мне вчера вечером. Слава богу, все обошлось. У девочки хотя бы хватило мозгов выкрутиться. Я вспомнил вчерашний вечер. Выйдя из ванной и войдя в кухню, сразу понял, дело дрянь. Жена была бледная, как бумага, прижимала к уху мой телефон. Я стоял напротив нее и уже с задницей чувствовал. Спалила. «Вы нашли телефон?» «Где, простите?» «В магазине?» — подозрительно говорила она в трубку, испепеляя меня взглядом. «Сейчас, минутку, я передам телефон мужу». Поля грубо сунула мне телефон и, скрестив на груди руки, приготовилась слушать наш разговор. Я быстро посмотрел на экран. «Лёня, бухгалтерия!» «Вот чёрт!» — испугался вчера не на шутку. «Слава богу, сказал Любе, что запишу её в списке контактов Лёней. У нас как раз есть такой кадр. Леонид Прокофьев, начальник отдела капитальных вложений. Ведь предупредил же её, что жена жуть какая ревнивая. Но нет же, позвонила». «Слушаю», — рявкнул я в трубку. «Добрый вечер», — раздался виноватый голос Любы. «Ради бога, простите за беспокойство. Просто я только что нашла в супермаркете чей-то телефон и теперь обзваниваю людей из списка контактов, чтобы найти хозяина. Вы не знаете, как передать ему мобильный?» «Знаю», — подыграл я. «Завтра скажу Леониду, чтобы связался с вами. Или можете сами привезти телефон в автосалон. Он находится в Сокольниках, на Бабаевской». «Ой, нет, пусть лучше сам заберет. Мне не очень удобно ехать в тот район. Передайте ему спасибо». Люба скинула вызов. А я еще полчаса доказывал жене, что не виноват в том, что мой сотрудник такой растяпа. «И почему-то из всего списка контактов она позвонила именно тебе». Воткнув в мясо вилку, прищурилась Поля. Я сжал руки в кулаки. «Ну все, мое терпение лопнуло», — процедил я сквозь зубы и, сорвав с воротника салфетку, швырнул ее на стол. «Ты теперь мне весь вечер будешь выносить мозг из-за этого проклятого звонка», — прокричал я на весь дом. «Нет, не один вечер, а пару месяцев, правда, Поля? Ты ж после того раза никак не можешь поверить, что я не изменю тебе больше. Контролируешь каждый мой разговор, приезжаешь в автосалон в разгар рабочего дня, чтобы посмотреть, а не обжимается ли там Герман с какой-нибудь коллегой», — покривился я и смахнул со стола бокал с вином. «Все, надоело!» Я постарался быть очень убедительным. Знал, жена отслеживает все. Мимику, жесты, уверенность в голосе. Всегда утверждает, что видит меня как рентген. Полина опустила плечи, ее взгляд растерянно забегал по тарелкам. Я сразу понял, она мне поверила. «Гер», — виновато улыбнулась Поля и протянула мне руку. «Сама не знаю, что на меня нашло». Жена извинилась за свой всплеск эмоций и предложила продолжить праздничный ужин. Потом я подарил ей серьги с бриллиантами, которые купил на 8 марта, и она, казалось, забыла о том звонке. Но сегодня утром снова ходила с каменным лицом. Опять что-то себе надумала. «Ладно, я знаю, как задобрить ее. Сегодня же займусь этим». «Ох, Любаша, Любаша», — вздохнул я, стоя на светофоре. «Если бы ты вчера не выкрутилась, я бы сейчас сидел с чемоданом на вокзале и ждал автобус Москва-Краснозаводск». Как подумал, из какой глуши вылез 3 года назад, так сразу и подурнело. «Нет уж, обратно в эту деревню я точно не ногой. Спасибо, нажился в общаге с алкашами и наркоманами. Поэтому мне надо быть очень аккуратным, чтобы не лишиться всего, что имею сейчас. Одно дело, когда имущество приобретается в браке и после развода делится между супругами. Но это не мой случай. Покойный тесть был слишком расчетливым. Квартира, в которой мы живем, по документам только жены. И бизнес он ей отписал, и дом в Подмосковье. А я по факту гол как сокол. Так что развод нельзя допустить. И интрижки тоже нельзя. Но Любка красотка, конечно. Я улыбнулся, тронувшись на зеленый. Вспомнил ее звонкий смех, милую улыбку и красивые глаза. Очень очаровательная девушка. «Сколько она сказала ей лет?» — задумался я. 27 вроде. Молодая еще. А фигурка-то какая красивая. Смотри-ка, мы с ней почти не знакомы, а она такой легкой в общении была вчера. Я выяснил, откуда она такая взялась. По образованию бухгалтер, полгода назад приехала из маленького городка где-то под Вологдой. Сняла квартиру, устроилась на работу в небольшую фирму, где ее не устраивала зарплата. А потом увидела объявление о вакансии в нашем салоне и отправила резюме. «Вот молодец, Петрович, что взял ее. Молодец!» — довольно улыбнулся я. «Только она не бухгалтером будет отныне, а моей секретаршей. Кстати, по приезду на работу надо не забыть сходить в отдел кадров и сказать, чтобы подыскивали нового бухгалтера и сняли вакансию секретаря. А Эльзе Михайловне вскоре можно идти на ее долгожданную пенсию. Она 10 лет была незаменимым секретарем моего тестя. А стоило только мне занять директорское кресло, сразу написала заявление об уходе. «Внуки, огород, да и возраст уже не тот», — сказала она, всучив мне заявление. «Ага-ага», — съездила мне по ушам. Слышал я, что в офисе ходят слухи, будто бы она побоялась, что не уживется с новым начальством. «И то верно. У меня не будет такого бардака, как было при Петровиче. Чаепитие по часу, забыть, опоздание на работу, лишение премии. Я быстро наведу там порядок». Любаша порхала по офису на высоких каблуках и раздавала сотрудникам какие-то бумаги. На ней снова строгий пиджак, узкая юбка, на голове пучок волос. Возможно, я, как и раньше, не обратил бы на нее внимания, но теперь-то знал, какой она бывает вне рабочих стен. Посмотрел на упругую попку, обтянутую черной юбкой. «Ох-ох, а походка-то какая, от бедра!» Положив на стол менеджера бумагу, она развернулась и, взглянув на меня поверх очков, кокетливо улыбнулась. Я кивнул ей на второй этаж и пошел к лестнице. Подойдя к своему кабинету, крепче сжал ручку кожаного портфеля и гордо взглянул на табличку. «Директор Степанов Герман Андреевич». До сих пор не могу привыкнуть, что мое имя и слово «директор» отныне стоят в одном предложении. «Круто, черт побери, круто!» Не успел снять пальто, как Люба уже постучалась в мой кабинет. «Проходи!» Я приглашающе указал на кожаное кресло, повесил в шкаф пальто и сел напротив нее. «Герман Андреевич, простите за вчерашний звонок», — залепетала она и приложила руку к груди. «Просто хотела сказать, что принимаю ваше предложение, но никак не думала, что трубку возьмет ваша жена». «Да ладно, не волнуйся ты так», — посмеялся я, глядя на ее растерянное лицо. И строго добавил: «Но больше так не делай, договорились?» Люба смущенно улыбнулась и отвела взгляд. «Ну что ж», — вздохнул я, — «раз ты готова стать моим секретарем, то с завтрашнего дня начинаешь проходить обучение. Эльза Михайловна введет тебя в курс дела, и...» Я замолчал, опустив взгляд на соблазнительную ложбинку между пышных грудей. «Что она со мной делает?» Я почесал щеку, изучая ее тонкие плечи, манящие губы, накрашенные красной помадой. Не могу думать о работе в ее присутствии. Все повторяется точь-в-точь, как год назад, когда работал в банке. Прям дежавю. Я быстро привел себя в чувство и встал с кресла. «Идем, познакомлю тебя с Эльзой Михайловной». Так-с, документы подписал, счета проверил, о перестановке кадров распорядился. Эльзе Михайловне велел обучить Любу. Загибал я пальцы. А теперь можно и приступить к приятному. Я пододвинулся к компьютеру, зашел на сайт турагентства. Только начал поиск, как в дверь постучались. «Войдите», — сказал я и свернул сайт. «Ого, какие люди и без охраны!» — удивился, никак не ожидая увидеть в своем кабинете Влада Тихонова, бывшего водителя покойного тестя. «Занес ключи от машины и пришел подписать заявление об увольнении», — предположил я. Но уж точно он не пришел просить меня оставить его работать в автосалоне. Я вспомнил, как мы пару раз покусались с ним на автостоянке для нашего персонала. «Завтра у меня заканчивается отпуск», — не очень дружелюбным тоном начал Тихонов. «Что решишь насчет моего дальнейшего будущего?» «Что решу?» Я откинулся на спинку кресла и немного подумал. А чего это я, хуже Петровича, что ли? Тот ездил с личным водителем, и я буду. Тем более сам Тихонов теперь будет в моем подчинении. Посмотрим, как теперь он будет вякать и указывать мне, где парковать машину. Я, конечно, могу оставить тебя на той же должности и при том же окладе, задумчиво проговорил я. Но только при условии, что ты будешь заниматься своей работой, а не указывать, что мне делать. Влад явно не в духе от того, что теперь ему придется мне подчиняться. Но есть ли у него выбор? Помнится, у него ипотека и кредиты. Тихонов выпрямил широкие плечи и посмотрел на меня свысока. «Хорошо, я согласен», — решительно сказал он. «Завтра в 7:30 подъеду к твоему дому». И, не прощаясь, вышел из кабинета. «Подъедешь, как миленький», — сказал я закрытой двери и победно улыбнулся. Гнать бы его отсюда по-хорошему. Мало того, что Тихонов дерзкий, так еще и не раз видел, как он подкатывал к моей жене. То подбросит ее до дома, то пакеты поможет занести в квартиру. Ишь ты, на кого глаз положил, качок недоделанный. Хоть раз замечу телодвижение в ее сторону, сразу пну под зад. А пока пусть побудет в роли моего личного водилы. Ему это будет полезно. До обеда просидел на сайте турфирмы и, наконец-то, нашел подходящий вариант. Полина жалуется, что я мало уделяю ей внимания и не делаю сюрпризы. «Ну так, пожалуйста, любимая. Вот и съездишь на недельку на море, развеешься. А заодно не будешь мне мешать поближе познакомиться с новой секретаршей. Кстати, где она? Пора обедать в приятной компании».